Глава 21. Габриэль чувствовал себя паршиво. Оказывается, вампиры тоже пьянеют. Просто барьер более высокий, чем у людей. Например, ему сейчас хватило 3 бутылок виски, чтобы почувствовать себя тюфяком, который везут на колесиках в выгребную яму для мусора. По крайней мере, воняло от него за километр. Он сам чувствовал запах спиртного, тошнотворных духов «Вивиан» и сигар Николаса. Дьявол, как можно постоянно курить эту дрянь и накачиваться алкоголем с утра до вечера? Хотя парню без сомнения паршиво и скверно, поэтому он заливает горе в виски и накуривается до охренения и полной потери мысли. Но Ник, как бы пьян он не был, всегда держал любую ситуацию под контролем. Габриэль мечтал об одном – влезть в душ и смыть с себя всю эту грязь, включая духи Вивиан, которая пыталась затащить его в свою каморку на центральной улице Праги. Но парню хватило секса на лестнице, тем более появление Крис подогрело его основательно. Возвращаться в гостиницу не хотелось. Габриэль припарковал машину Ника на пустой стоянке. Явно местечко популярностью не пользуется. Ни одной тачки. Внезапно он почувствовал опасность. Это было странное чувство. Словно все мышцы напряглись, а в голове замигала красная лампочка. Парень резко обернулся и увидел 2 светящихся желтых глаза. Из мрака появилась тень огромного черного волка на массивных лапах с вздыбленной шерстью. Он уже знал запах оборотней, запомнил с прошлого раза. Только Габриэль впервые видел Ликана в истинном обличии. Зверь оскалился и зарычал. Показались острые белые клыки. Габриэль мгновенно протрезвел, нащупал пушку на поясе, но потом вспомнил, что с собой у него обойма деревянных пуль. Твою мать! Черный волк медленно двинулся в его сторону, и Габриэль попятился к стене. Инстинкты сработали мгновенно. Зрение тут же изменило фокус, появилась концентрация внимания, клыки вырвались наружу. Он слышал быстрое биение сердца врага, пульсацию вены на массивной шее, стук когтей об асфальт. Оборотень не спешил нападать. Он загонял Габриэля в угол. Явно понял, что тот безоружный. Вспомнилось, что изгой говорил о том, что вампиры сильнее ликанов. Тогда почему этот идет на него и не боится? Внезапно волк прыгнул вперед. Желтые глаза блеснули фосфором, обещая смерть. Габриэль зашипел, оскалился. Принял удар зверя, нанес ответный. Но тот даже не пошатнулся. Поднялся на задние лапы. Из пасти завоняло падалью и смертью. Под шерстью оборотня перекатывались железные мускулы. Он придавил парня к стене. Желтые глаза, 2 яркие точки в темноте. Габриэлю чудом удавалось держать Ликана на вытянутых руках. Пасть клацала длинными клыками прямо возле его лица. Тяжесть зверя становилась невыносимой. Послышался хруст костей. Ликан сдавил торс Габриэля, нанося увечья своей тяжестью. От боли почернело в глазах. Еще пару секунд, и противник прокусит Габриэлю горло и разорвет грудь своими длинными когтями. Внезапно зверь дернулся и упал на спину. Габриэль схватил ртом воздух. Тело дрожало от напряжения, словно он только что сдерживал скалу. Он закашлялся. Невыносимо болели ребра. Он чувствовал, как они срастаются под кожей. Какого дьявола эта тварь свалилась тушей и не закончила начатое? Габриэль достал кинжал из-за голенища сапога и двинулся в темноту. То, что он увидел, повергло его в оцепенение. Сверху на поверженном ликане, который яростно рычал и скулил, сидела Кристина. Она сжимала бока оборотня сильными ногами, уворачиваясь от клацкающих клыков и ударов мощных лап. В ее руке сверкнул серебряный кинжал, и она вонзила его в шею зверя. В тот же момент волк полоснул ее когтями по спине. Габриэль вздрогнул и вдруг увидел, как девушка вонзила кинжал прямо в сердце волка. Несколько раз провернула, а потом одним резким движением провела лезвием по его горлу. Мохнатая голова отделилась от туловища. Кровь брызнула Крис в лицо. Она вытерлась рукавом и ловко встала на ноги. А потом вдруг пошатнулась и упала на одно колено. Габриэль в 2 прыжка оказался возле нее и помог подняться. «Нужно противоядие», — сказала женщина, слегка бледнее. Глаза все еще светились красным. Когти и клыки Ликанов смертельно ядовиты в полнолуние. Габриэль легко поднял ее на руки, уже забыв о боли в ребрах. Почувствовал, как между пальцами, касающимися ее спины, течет кровь. Габриэль занес Кристину к ней в номер и осторожно посадил на стул. Она стащила куртку и швырнула на пол. Спортивная белая футболка Крис пропиталась кровью. Сквозь дырки виднелись глубокие раны от когтей оборотня. Она достала из кармана брюк сотовой и набрала чей-то номер. «Ник, я там Ликана завалила. Внизу на парковке. Надо убрать. Чистильщиков здесь нет, а на труп кто-то наткнется. Я? В порядке. Пару лишних шрамов. Этим уже ничего не испортишь. Да, есть противоядие. Убери там, хорошо? Спасибо. Я твой должник». «Что? Да иди ты!» Габриэль увидел, как она стащила через голову футболку и осталась в одном бюстгальтере. «У меня в сумке есть противоядие. Намажь мне спину, не то к утру сдохну. Давай, яд уже поступает в кровь. Через четверть часа начнется лихорадка». Габриэль нашел маленький синий пузырек, потом набрал стакан воды, оторвал нижнюю часть своей рубашки и налил немного жидкости. Наклонился к ее спине и судорожно вздохнул. Нежную кожу покрывали похожие следы от когтей, только давние, зажившие. Они напоминали своеобразную розовую сетку. Засмотрелся. «Давай, прижги их! Потом будешь думать о том, где и как они мне достались, и насколько они меня украшают. Давай же!» Габриэль прижал своеобразный тампон к ранам, и жидкость зашипела. Крис вздрогнула, но не издала ни звука. У него самого перехватило дыхание, когда он касался рваных ран и чувствовал, как она напряглась, сжалась, стиснула челюсти. Кристина перекинула волосы вперед. И Габриэль увидел ожог на ее затылке. Похож на клеймо. Словно след от мужской печатки. Он случайно коснулся дрогнувшей рукой ее кожи и вдруг увидел уже знакомое свечение под пальцами. Вспышка в голове. Он отбросил тряпку и теперь уже осторожно прикасался к ранам. Свечение становилось все ярче, а раны затягивались на глазах. Кристина не шевелилась. Ее словно парализовало в этот момент. Габриэль нежно, едва дотрагиваясь, повторял рисунок шрамов на ее бархатной коже. И те светлели, исчезали. Израненная плоть выравнивалась, приобретала одинаковый оттенок со здоровой кожей. Шрамы уже давно исчезли, а он по-прежнему не мог убрать руки. Кристина не отталкивала. Она молчала, немного опустив голову. Между ними повис немой вопрос, который он не мог задать. Его ладони легли ей на плечи, и она снова вздрогнула, но уже не от боли. Потом тихо сказала: «Мой муж был Ликаном. Он любил заниматься сексом в полнолуние». Наверное, если бы с него сейчас содрали кожу живьем, было бы не так больно. Непроизвольно сжал ее плечи сильнее. Из горла вырвалось рычание. Он понял. Это словно посмотреть на привычную картинку под другим углом и увидеть иное изображение. Его обдало жаром. Загорелись все внутренности, из глубины гортани нарастал рев. Обнажились клыки. Все эти шрамы на ее теле. Сукин сын, гребаный ублюдок, падаль. Он ее. О, Господи! Габриэлю казалось, что он задыхается. «Не смей жалеть», — резко сказала Крис и повела плечами, сбрасывая его руки. Но Габриэль сжал ее сильнее и рывком привлек к себе. Ожидал сопротивления. Но Кристина просто напряглась всем телом, готовая вырваться в любую секунду, даже ударить, но он не боялся. Только что она сказала ему то, что наверняка никогда и никому не говорила. И ей больно. Он чувствовал эту боль, не физическую, а там, внутри нее, эту черную ауру безысходности, одиночества и отчаяния. «Ты не обязана ничего говорить». Кристина резко встала со стула. «Я иду в душ. После меня ты, а то несет от тебя, как от помойной ямы». Габриэль слышал, как течет вода, как она что-то уронила и громко выругалась. а у него все еще тряслись руки. Он не мог вздохнуть, не мог пошевелиться. Потом встал и пошел к ней. Осторожно приоткрыл дверь в душевую, вырвался клубок пара. За полиэтиленовой шторкой никого не оказалось. Габриэль посмотрел вниз и заметил скрюченный силуэт. Она сидела в углу на кафельном полу. Из-под шторы вытекала светло-розовая вода. «Он заклеймил меня как вещь, как клеймят скот на бойне». Габриэль закрыл глаза, чувствуя непреодолимую вибрацию гнева внутри. Сейчас он был способен на убийство. Нет, он мог бы превратиться в маньяка и драть противника когтями, раскрошить на куски мяса. Если бы мог, он бы воскресил засранца и убивал его, медленно отковыривая кусочки кожи с его тела. Он бы кастрировал ублюдка без наркоза и заставил сожрать собственные яйца. «Насколько ей больно тебе и не снилось. У нее там внутри столько загноившихся ран, что одному дьяволу известно, как она с ними живет. Она страдает только потому, что не может достать его из ада, чтобы убить самой. Уходи, Габриэль. Тебе не нужна вся эта грязь. Уходи. Ты не знаешь, какие демоны у меня внутри. Не буди их. Не надо. Пожалей нас обоих. Я такая, такая...» Габриэль дернул шторку в сторону и шагнул под воду прямо в одежде. Сгреб ее в охапку и прижал к себе, зарываясь лицом в мокрые волосы. Она попыталась вырваться, но он прижал сильнее. «Особенная». Кристина дернулась, но он снова удержал. «Невыносимая. Невозможно красивая. Не надо! Ты ничего не знаешь обо мне. Если узнаешь, тебя стошнит». «О, Боже! Его не только не тошнит. Он изнемогает, прикасаясь к ней, чувствуя ее боль, впитывает тоску и немое отчаяние, и вместе с тем мощную энергию и силу воли». Габриэль обхватил ладонями ее лицо. «Меня никогда не стошнит от тебя. Слышишь? Никогда. Ты...» Ее глаза, они все еще горели красным фосфором. Она закусила губу и перехватила его руки. «Даже если я скажу тебе, что участвовала в оргиях...» Он почувствовал, как его сердце перестало биться на мгновение. «Даже если скажу, что испытывала от этого удовольствие...» «Меня трахали и били, как последнюю шавку. Меня отдавали гостям на забаву и превращали в тряпку, о которую можно вытирать ноги. Тебя все еще не тошнит? Ага, мой ангел!» Крис побледнела и теперь вцепилась в его руки мертвой хваткой. Вода градом стекала по ним, смывая грязь с его одежды, окутывая их облаком пара. Габриэлю казалось, что он летит в пропасть, в черную рваную бездну. Он видел то, что она говорила. Проклятое воображение уже рисовало картины из ее прошлой жизни. И его начала бить дрожь. И да, его тошнило. Не потому, что она это говорила, а потому, что он знал. Ее заставили. Читал это между строк. Читал по шрамам на ее руках и спине, по клейму на ее затылке. «Только когда меня бьют, я возбуждаюсь, понятно? Вот с кем ты связался. Все еще хочешь продолжать играть в любовь? В доброго преданного рыцаря? Так вот, запомни навсегда. Я не принцесса. Я тварь. Мне не нужна твоя жалость. Ничего не нужно. Я сама о себе позабочусь. Уходи, Габриэль, сейчас». Он смотрел ей в глаза и чувствовал, как его сердце постепенно превращается в кровоточащую рану. «Твою мать, как же больно! Что же с ней сделал этот проклятый ублюдок, который взял ее в жены? Что он сделал с ее душой и с ее телом? Уходи!» «Нет», — уверенно ответил он, а она отшвырнула его руки. «Ты упрямец, да? Надеешься вытянуть меня из болота? Крутой, умный, смелый! А мне это нахрен не нужно. Понял? Не ты, не твоя...» Габриэль схватил ее за плечи и привлек к себе. «Ты мне нужна. Любая. Вот такая, как сейчас. Какая была и какой станешь. Ты мне нужна. Плевать на твое прошлое. Плевать, поняла? Хватит меня пугать. Я не знаю тебя другой. Но я знаю, что там у тебя внутри. И сейчас ты лжешь. Габриэль жадно прижался губами к ее волосам. Почувствовал легкое сопротивление. А потом она вдруг обхватила его руками за шею и ответила на поцелуй. Все закружилось вокруг него. Ее рот был таким сладким и горячим, алчным, как и его собственный. Кристина разорвала на нем рубашку и прижалась голой грудью к его торсу. Он застонал. Снова нашел ее губы. Приподнял мокрую, скользкую, дрожащую и прижал к себе. «Ты мне нужна», — прошептал ей на ухо и снова нашел ее губы. «Я люблю тебя, любую». Потом вынес ее из ванной и осторожно положил на постель. Стащил с себя мокрую одежду и шагнул к ней. На секунду помутилось в голове. Взорвался разум. Он жаждал рассмотреть ее тело, каждый изгиб, ласкать взглядом ее соски, возбужденно торчащие вверх, ее плоский живот с узором мышц на прессе, длинные стройные ноги и гладкий лобок. Габриэль склонился над ней и жадно прижался губами к ее губам. Руки заскользили по мокрому телу, сминая, исследуя, забирая все то, чего он так жаждал. Чувствовал, как ее пальцы теребят его волосы, как она выгибается навстречу его ласкам, и сходил с ума. «Ударь меня!» — внезапно попросила Крис, удерживая его на вытянутых руках, упираясь в мокрую грудь сильными ладонями. Габриэль нахмурился. «Ударь! Ну же, давай!» Она толкнула его в плечо. «Бей!» «Нет!» — Габриэль впился в ее рот поцелуем, но она укусила его за губу. «Твою мать! Дай мне пощечину, ну же! Или вали нахрен! Все равно ничего не получится!» Но Габриэль, казалось, не слышал ее последних слов. Склонился к ее груди, пытаясь поймать жадным ртом сосок. Крис поцарапала его, оставив кровавые полосы на груди. Она все еще пыталась навязать свои правила. Парень вынул ремень из штанов, небрежно брошенных на пол, и резким движением завел ее руки за голову, пристегнул к железной спинке кровати. Глаза Крис загорелись, и она облизала губы кончиком языка. «Я не буду тебя бить», — упрямо заявил Габриэль и склонился к ее груди. Лизнул сосок, потом нежно взял его в рот и начал посасывать, лаская вторую грудь рукой. Она замерла, напряглась. Габриэль медленно спускался ниже, оставляя влажную дорожку на ее шелковой коже. Раздвинул ее ноги, и когда увидел нежную, блестящую от влаги плоть, почувствовал, как член напрягся в непроизвольном спазме приближающегося оргазма. Он готов кончить, вот так, просто рассматривая ее совершенное тело. Провел ладонями по стройным ногам, мускулистые, сильные. В голове мелькнуло воспоминание, как она этими ногами давила огромного ликана. С горла вырвался стон. Его захлестывало дикое желание дать ей хоть что-то, попытаться пробить броню ее льда. Показать, как сильно для него имеет значение она, а не он сам. Заставить забыть все те ужасы, которые она пережила в прошлом. Ласкать ее, дарить ей нежность. Он не верил, что Крис действительно нужно то, что она просила, хотя и был готов идти с ней до конца. Только вначале он попробует ее на вкус, всю, каждую клеточку ее тела. А потом, если она и правда захочет, он станет для нее кем угодно. Если захочет, чтобы он превратился в палача, он готов даже к этому. Хотя Габриэль не был уверен, что сможет причинить ей боль. Лучше перерезать себе горло или отрубить руки. Он накрыл ладонью ее лона, прошелся между влажными складками, и она тихо вздохнула. Черт раздери, он не совсем знал, как это делается, но он позволил себе осторожные поиски, нежно касаясь, не решаясь сделать то, о чем мечтал в прошлый раз. И вдруг с ее губ сорвался стон. Габриэль вернулся к тому месту, которое тронул, почувствовал под подушечками нежный твердый бугорок и снова стон. Его начало трясти, как в лихорадке. Дрожащие пальцы надавили на клитор, и она дернулась. Ноги распахнулись шире, и, о боже! Крис закрыла глаза, прогнулась навстречу. Габриэль снова нашел губами ее сосок и обвел языком безумно осторожно, сдерживая рвущегося с цепи голодного зверя, не переставая дерзко ласкать ее пальцами. Возбуждение достигало апогея. Он еле сдерживал хриплые стоны. Дыхание со свистом вырывалось из его приоткрытого рта —